спортом мы занимались очень много. Вот Соколы очень много спортом занимались. Например, мы выиграли чемпионат Парижа по волейболу и по баскетболу. Причем чемпионат Парижа, это значит с французами, не то что среди русских, да? Но это Соколы. Voilà. Личный 20 век. Татьяна Толли, переводчик с французского языка, 1927 года рождения. Рассказывает о жизни семьи белых эмигрантов под Парижем и в Люксембурге. Мои родители поженились в 19 году. Папа уже был у Деникина в белом движении. Уже белое движение, в общем, отступало, и уже они, деникинцы, оказались в Новороссийске. И они должны были уезжать. Но тут папа заболел тифом, и он был совершенно без памяти. Мама не хотела уезжать из России, но она не могла бросить отца, конечно. Но для нее было особенно тяжело, потому что она понимала, что она, может быть, его даже до Константинополя не довезет. Но, как ни странно, она его довезла до Константинополя. И что тоже странно очень, что у папы, у него всю жизнь в самых мелких деталях осталось все ужасы и все кошмары, которые его преследовали во время этой болезни. Причем это было очень долго, потому что вот это началось в России, потом это, значит, переезд, и еще в Константинополь. И только когда их перевезли на Принцевые острова, туда много этих русских перевозили, папа пришел в себя. Почти вся семья Толи уехала из Киева, миновали Болгарию и попали в Югославию. И они потом уехали в Париж, а мама и папа, значит, приехали в Белград, и тоже им не понравилось, и они потом переехали в Париж. Там, значит, они как бы соединились. Брат отца, который был ближе всего к отцу по возрасту, дядя Боря, он кончил высшее учебное заведение. Он был в Липецке. А в Липецке были очень большие сталелитейные заводы, которые принадлежали бельгийцам, таким Бришон. И Бришон были в очень хороших отношениях с семьей Толли. Дядя мой после своего учения поступил просто инженером в Липецк. Когда началась революция, он не хотел уезжать из России. Но потом ему рабочие сломали нос, как-то там камнем, еще там что-то такое. Ну и Бришан его уговорили, он говорит, ну ты что, хочешь, чтобы тебя вообще тут убили или что? Приезжай к нам в Люксембург или в Бельгию, и будешь там на наших заводах работать. И он стал потом выборным директором этих, там очень большие эти заводы были, которые все принадлежали этим Бришан. Значит, мой дядя этот Борис, он был на очень хорошем месте там. Voilà. А старший брат Иван, он тоже Бришан, его устроили к Ситроэн. А дядя Сережа, он устроился по духам, тоже очень хорошо. Ну, а мой папа, он всегда хотел что-то самостоятельно, всегда что-то выдумывал. И его хотели в Ситроэн тоже устроить. Он говорит, нет, я заведу лавку. Ну, они все в ужас пришли, что Владимир Толи будет вдруг в лавке, и все, ты же ничего не умеешь делать, это вообще у тебя ничего не получится. Глупости. Был француз, очень большой друг, такой виконт, ну, это вроде как граф француз, Жорж Бирон такой. Вот он ему одолжил деньги, папа, значит, основал эту, ну, это как там еда всякая продавалась. Но, в общем, конечно, ничего у него не получилось, абсолютно. И был же у меня при всем этом мой больной брат. Видимо, он даун был, я не знаю точно. Но он очаровательный мальчик был. Я вот маленькая была, но я его очень хорошо помню. И он меня очень любил. Он был совершенно святой мальчик. Обожал музыку. И умирал под Бетховена. Можете себе представить? И как-то он умер очень легко. Он умер от туберкулеза. И пришлось моему отцу продать эту... В общем, без денег ничего. Его уговорили тут уже братья, что будешь работать у Ситроэна. И мы переехали из Кромара в Медон, где жила папина сестра Ольга Владимировна Толли Костедуа. Она вместе с Романовой и Шуваловой, они основали для русских Красный Крест. Для русских, которые, ну, были очень бедные. Ведь очень... Это здесь думали, что одни дворяне, одни аристократы. Всякие, масса было абсолютно простых людей, которые в ужасных условиях жили. Ужас. Язык, конечно, не знали. Вообще кошмар. И этот Красный Крест, там даром работали русские врачи. И даже двое французов работали. Ну, а папа стал работать chez Citroën. Ну, конечно, не так... как мой дядя Ваня. Ну и мы жили по-тамошнему, мы жили бедно. Но мы снимали двухкомнатную квартиру. Папа имел право на работу, а мама нет, как почти все эмигранты. Но все равно она работала. То она подшивала какие-то платочки, как все, то она за больными смотрела. И мама моя бедная, в 33 года она заболела ужасной болезнью, Минерва болезнь, это болезнь полукружных каналов. Она теряла сознание и падала тут же, прямо в секунды. Она вечно была вся в синяках, разбита. Но она была необыкновенной мужество женщина. А мама обожала искусство, обожала живопись. Она не могла вообще без живописи жить. И вот когда какие-нибудь интересные выставки или что, она нам всегда с папой говорила: «Вы мне не мешайте жить». Я поеду. Я буду долго, потому что я второй раз не могу в Лувр поехать. Ну и мы, значит, всегда очень волновались, потому что несколько раз нам ее привозили, а несколько раз нам звонили из морга. Ее туда привозили. Сначала думали, что она умерла на улице, а потом, когда мы уже привозили, она уже приходила в себя, и, конечно, все это было очень тяжело, но как-то папа считал, что надо маме давать все-таки как-то жить, хоть немножко, как и хочется. К нам часто приходили друзья и знакомые, потому что ну, как-то не могли жить каждый в своем углу, и нужно было поговорить, но совершенно не обязательно о политике или о чем-то. Очень много говорили о литературе, о писателях тамошних, ну, о Зайцеве, да, например, и других. Потом папа был очень дружен с Сашей Черным. Но самое интересное это было на Татьянин день, потому что они все учились когда-то в высших учебных заведениях, да, и в Московском университете, конечно, мужчины. Ну, а я Татьяна. А так они между собой все вспоминали и пели. Пели всякие студенческие песни. Три четверти, конечно, неприличные, потому что там все... То есть, ну, как неприличные? Царь Давид на лире играл себе в трактире, знаете, вот такие, в общем, не то, что не очень, но так все-таки. А так у нас были русские разные общества. Вот Витязи, там, Сокола, скауты, еще какие-то, я уже забыла. Вот в Витязи у меня там было много друзей, но я не была у Витязи, потому что там почти все монархисты были. Мои родители не были монархисты. Ну, значит, я тоже не была монархистом. Хотя мне, в общем, этот вопрос не очень интересовал. Но как-то мы все равно друг у друга собирались, были... шарады, всякие пьесы ставили, дискутировали. Вообще очень, очень как-то интересно было. И взрослые, не вмешиваясь, они нас как-то направляли. Но мы это совершенно не чувствовали. Вот всю русскую литературу я не сама прочла. Мы все читали вслух дома. То папа читал, то мама. Потому что мне все-таки трудно было читать по-русски. То есть я могла читать. Но каждый четверг во французских школах, теперь это среда, был свободный день. И у нас был этот день русского языка. Мы, значит, ходили в русские четверговые школы. Вот я ходила, например, к Марии Михайловне Осоргиной. У нее замечательно было это. Просто преподавали нам историю, географию России, потом русский язык. Спортом мы занимались очень много. Вот Соколы очень много спортом занимались. Например, мы выиграли чемпионат Парижа по волейболу и по баскетболу. Причем чемпионат Парижа, это значит с французами, не то, что среди русских, да, но это Соколы. Voilà. Очень интересно, бывал раз в год День русской культуры. Нанимался большой зал, каждый имел свою форму, Соколы имели свою форму, там Витязи свою форму и так далее. И у каждого было несколько, что-то они представляли. Ну, Соколы больше спорта, но и тоже литературные, скетчи какие-то. Потом много очень декламировали, пели, хоры были. Ну, очень много всего было. А потом, что тоже было замечательно, это бал. Первый бал. Первый бал ведь должен быть в 16 лет. И вот у нас устраивался этот первый, ну, русскими, но первый бал в длинных платьях. И на бал всегда привозили папы. Значит, ты входила, всегда тебя папа вел, и начинался первый вальс. Всегда с папой. Надо сказать, что у меня папа замечательно танцевал вальс. Вот вы видели фильм «Гепард»? И там Берт Ланкастер играет графа. Он такой породистый, замечательный, уже пожилой, и все. И он там танцует вальс с невестой его племянника. Ой, какая это красота! Постепенно все перестают танцевать, и все смотрят, как танцует Берт Ланкастер. Так я считаю, что папа мой даже лучше Берт Ланкастер танцевал. Он тоже был такой же статный, такой же какой-то вот аристократичный. Ой. И вот мои подруги, они все, когда мы собирались, ну, у нас много мальчиков было, да, все, но они уже даже не протестовали ничего. Они знали, что раз Владимир Владимирович будет, а девочки всегда говорили, ну, Владимир Владимирович, приходите, пожалуйста. Ну, и папа иногда, знаешь, приходил и танцевал с каждой, да, а потом уже с нашими мальчиками. Когда из Киева уехала мамина, тогда еще оставалась гувернантка английская, мисс Гарнет, маминой семье, и она уехала... приехала в Париж, и мама очень быстро нашла и предложила маме, ну, мной как бы заниматься. И она меня мучила сначала, потом я как-то так привыкла, что как сидеть за столом, как надо прямо держаться, как надо руки и локти нельзя, и как надо держать вилку, как надо держать нож, чтобы ни в коем случае ничего не падало из тарелки. Причем я была маленькая, это начиная с 3 лет. Потом, ну, я любила смеяться. Сразу «Таня, don't giggle», перестань смеяться, да? Ну, в общем, это очень помогло, потому что моя мама, например, у которой были манеры, конечно, прекрасные, вообще все, но мама была очень стеснительная. Это не видно было по ней. Но сама она мучилась. И она мне всегда говорила, боже мой, как я тебе завидую. Ну, почему ты никогда не стесняешься никого? Нет, она меня спрашивала. Я говорю, да нет, мам, я никого не стеснялась. Я говорю, не знаю, а почему стесняться? Я помню, когда я приезжала в Люксембург, я первый раз поехала в Люксембург, когда еще из Парижа в Люксембург, 7 часов надо было ехать. И там была граница, мне было 5 лет. Меня, значит, посадили в купе, там поезда были еще такие купе полностью, знаете, без коридора, без ничего, а такие купе, да? Меня, знаешь, посадили в купе и сказали этим французам, которые ехали, что вот это наша дочка, едет за ней в Лонгуи, это на границе Люксембурга с Францией, за ней приедут, ее должны взять, шофер должен прийти. Ну, значит, прекрасно, приехала, вдруг, знаешь, входит и спрашивает по-французски, где тут мадемуазель Толли? Ну и смотрит на нормальных людей. А я, знаешь, пигалица сижу там где-то. А я говорю, c'est moi, это я. А он так улыбнулся, значит, взял меня под руку, спросил, где мой чемоданчик. И мы, знаешь, пошли, я вижу, роскошная машина. Сели туда, подъехали к границе, машина приостановилась. Ну, тогда еще эти были вот такие шлагбаумы, да. Ну, а он просто говорит, это машина «Monsieur Толли». Ну, а мы то ли все знали, потому что это был директор всех этих заводов, который там был. Ну, и, значит, мы туда поехали. И когда я жила у дяди Бори, мы такие вкусные вещи ели. Боже мой, в жизни я не ела такие вкусные вещи. А мама, оказывается, безумно волновалась, что когда я приеду, что я вообще, как мы будем Таню кормить? Она же ничего не будет есть. Она, наверное... А когда я приехала, мама меня спросила, ну, что ты хочешь? Я говорю, ой, мамуля, я хочу котлетки. Такие, знаешь, ну, котлеты самые обыкновенные. Ну, мама успокоилась, увидела, что я всюду очень хорошо себя чувствовала. А когда я уже туда приезжала повзрослее, после войны я приехала, и дядя Боря должен был, он довольно часто ездил отчитываться к министру бельгийскому. Ну, моя двоюродная сестра не хотела, другая двоюродная сестра тоже нет. А когда он мне предложил, я говорю, да очень хочу поехать к министру, мне очень интересно, там должен был быть обед и все. И, в общем, я приехала после войны, меня так хорошо одели, все, после войны ничего уже не было, ничего, а тут мне просто действительно я очень хорошенькая такая была. Такая, это. И все эти бельгийцы говорят, о, la petite française, quelle jolie, la petite française, о, mais quelle jolie, quelle jolie. Я была очень довольна, совершенно не стеснялась. А дядя Боря был страшно доволен, что наконец кто-то нашелся, кто доволен с ним, и все. Фура. Записано в декабре 2014 года.